Глава 9. Из мэрии я вышла выжатая, словно тряпка, которой протирали полы. Казалось, эти несколько часов ожидания вытрясли из меня всю душу, оставив пустую уставшую оболочку. Глотнув свежего горячего воздуха, я медленно выдохнула. Прижимая к груди документы на собственное дело, я отчаянно боролась со слезами. Они подкатывали глазам, подергивая маревом многолюдную улицу. Нельзя плакать. Пусть это и от счастья, но нельзя. Поймав карету, я назвала адрес своего ателье. Мне не хотелось заезжать в отель, поскольку это лишнее время. Чем скорее я приведу в порядок здание, едва не разваливающееся от дуновения ветра, тем быстрее я смогу объявить об открытии. Впереди предстояла колоссальная работа, начиная от ремонта и заканчивая пошивом первого платья. А ведь сколько еще нужно сделать помимо этого? Аж в жар бросало. Занятая своими мыслями, я даже не заметила, как карета остановилась. «Прибыли, госпожа!» – учтиво крикнул возница, пару раз ударяя по стенке кареты. Я выскочила на улицу, давая мужчине пару серебрушек. Он щербато улыбнулся и подстегнул лошадей, срываясь с места и скрываясь в одном из переулков. Я же осталась растерянно стоять у знакомого обветшалого дома, глядя на кристально чистые окна. Сквозь прозрачные стекла виднелась чистота и порядок, что я даже не мечтала увидеть в ближайшем будущем. «Эта девушка, Анна!» сотворила настоящее волшебство. Не веря своим глазам, я медленно вошла в здание. Страх, что все вокруг просто иллюзия, не отпускал. Мне казалось, мгновение, я окажусь посреди пыльного грязного холла, а весь блеск начищенных половиц скроет налет. Осторожно ступая, я нерешительно оглядывалась по сторонам. Невероятно. Просто невероятно. «Вы вовремя», – учтиво произнесла Анна, спускаясь со второго этажа. В руках она держала ведро, полное воды и тряпки. Мне даже стало неловко. Обещала помочь, а в итоге приехала в самом конце. «С чем нужно помочь? Я закончила с делами и полностью свободна!» С легкой усталостью, но полное желание работать, произнесла я. «Не беспокойтесь, я уже совсем закончила». Поставив ведро на пол, замахала руками девушка. «Вам нужно только принять работу». Анна провела меня по всем комнатам, показывая, насколько преобразился дом. Нет, он не перестал выглядеть рухлядью, не превратился в изысканный особняк или городской домик знати. Это был все тот же старый уставший дом, который держался лишь благодаря внутренней силе. Однако теперь ушло запустение. Воздух казался чище и свежее, без сырости и пыли. Вымытые полы тихо поскрипывали, но к ним уже не прилипала обувь. Девушка проделала невероятную работу, за которую было не грех и сотню золотых отдать. Я нежно погладила стену, словно здороваясь с домом. «Отныне мы неразрывно связаны между собой, и это не изменится до скончания времен. Мой уголок, наполненный светом и умиротворением». Тепло попрощавшись с Анной и дав ей сверху еще 20 золотых, я решительно закатала рукава. Остаток дня прошел в планировании будущего ателье, прорисовке в тетради интерьера, мебели и расположения всего необходимого на первое время. Я зарисовывала все, что приходило в голову, и вскоре пухлая тетрадь была полностью заполнена. В отель я вернулась глубокой ночью, решив не ночевать в новом доме. Пусть я и трусиха, но лучше жить в компании с волком, который одним своим видом нагоняет страх. Зверь встретил меня взглядом, полным упрека. Возле него стояли две тарелки, полные костей. Значит, мое торопливое послание дошло до хозяйки, и она накормила несчастного оборотня. Тогда почему он так смотрит, словно я обрекла его на голодную смерть? Или же мысль была дикой, он успел соскучиться? «Прости, волк», — виновато пробормотала я. Мой язык не хотел слушаться, заплетаясь и норовя проглотить звуки. Волк вскинул голову, глядя на меня своими невозможными глазами цвета горького шоколада. Тихо проворчал оборотень, тяжело вздохнув. «Завтра пойдем вместе, хорошо?» На ходу спросила, снимая платье и ныряя в ванную комнату. До меня донеслось тихое рычание, а после его заглушила вода. Быстро искупавшись, я заплела косу. Постель встретила холодом и свежестью с легким ароматом лаванды. Сон сморил моментально, стоило голове коснуться подушки. На следующий день началась моя гонка со временем. В компании волка я бегала по мастерским и лавкам, заказывала мебель и торговалась за ткани. Надолго пропала среди рядов огромного рынка, что торговал диковинками со всех сторон света. Мои золотые таяли на глазах, а гора покупок лишь увеличивалась. Днем я закупалась, а вечером под тихое ворчание оборотня колдовала в ателье. Мои дни напоминали друг друга за редкими отличиями. Ателье с каждым разом преображалось в лучшую сторону. Появилась стойка с кассовым аппаратом, металлические трубы, на которых в будущем будут висеть готовые платья. Манекены украшали собой витрину за большими окнами. Моя главная гордость, вывеска с названием «Атласная фея», была доставлена через 2 недели томительного ожидания. Я решил оставить ее напоследок, вывесив перед самым открытием ателье. После обустройства дома, что затронуло и второй этаж, я окончательно съехала из номера отеля. Покидала его с легким сердцем и пустыми руками, ведь чемодан со скромными пожитками давно перекочевал в ателье. Волк всегда сопровождал меня, больше не оставаясь в одиночестве. Я чувствовала его молчаливую поддержку, хоть и понимала, где-то внутри него скрытый человек. Мне не терпелось узнать, каков он на самом деле, что у него за характер и как он очутился под действием колдовства. Однако я понимала, что, скорее всего, ничего не узнаю. Стоит ему прийти окончательно в себя, он покинет мой дом и уедет. От этого неприятно ныло сердце, царапали душу и грязные, порочные мысли. Их явно наводили на меня дирхи, ввинчиваясь в голову, словно надоедливые мухи. Вздохнув, словно от порыва ледяного ветра, я рассеянно погладила голову оборотня. Я как раз заканчивала очередную страницу модного журнала, перенося на бумагу очертания платьев, тщательно вспоминая балы и вечера, куда меня звали как сестру Кордилии. Мода переменчивая, как бурная река. Никогда не знаешь, куда повернет. Мои фантазии плавно меняли знакомые фасоны, добавляя незначительные детали к обыденной рутине. Постепенно, шаг за шагом, я смогу превратить все это в реальность. Незаметные на первый взгляд, они в конечном итоге превращали даже заурядный фасон в нечто прекрасное и необычное. Сон накатывал волнами, стараясь унести меня прямо посреди работы. Глаза все чаще закрывались, и я с трудом их открывала. Мне хотелось работать, рисовать, творить в конце концов. Однако накопленная усталость так и клонила мою голову к столу. Вскоре я незаметно отключилась, сидя на мягком стуле, уперев голову в сложенные на столе руки. «Завтра. Завтра я начну день с газеты».